Их пребывание вместе было сродни союзу бензина и горящей спички. Он лишь бросил на Леви подлый взгляд и заслужил в ответ от обернувшейся змейки такой же. Между ними было полное взаимопонимание, построенное на выдающейся антипатии. Стоявшие по обе стороны сопровождающие Джишина и Мизуна от самого Стаса с удивлением смотрели, как гигантская змея, судя по виду, пытается растереть между своими кольцами ругающегося человека. За прошедшие с момента попадания годы Леви здорово выросла, больше ничем не напоминая тот мелкий беленький шнурок. Сам же Стас, ворча, пытался отпихнуть облизывающую его змеиную пасть. Учитывая, что ее язык был толщиной чуть ли не с человеческую руку, то каждый такой шлепок по его лицу сопровождался морем слюны. «Ну все-все, больше не собираюсь тебя бросать», — успокаивал он ее, когда она вываливала на него бессвязные жалобы, по большей части построенные вокруг, по ее мнению, мерзкой личности Кизоши. «Ну извини меня, извини, ты же не собака, а змея», не оскорбляя весь свой рот этими телячьими нежностями. Левиафан тяжело вздохнула и все же убрала язык, потершись головой о грудь Ордынцева, и внимательный взгляд заметил бы на долю мгновения возникшую на лице землянина небольшую улыбку. Станислав и впрямь был рад видеть свою бессменную спутницу. Наконец кольца разошлись, позволяя человеку наконец вдохнуть в полной мере. «Рада видеть, что с вами, Шира сама, все в порядке», подошедшая Мари мило улыбнулась Стасу, поприветствовав своего отца сдержанным кивком. Тот ответил ей тем же. За последние месяцы их отношения немного наладились, и длительное расставание явно пошло на пользу обоим. Стоявшая чуть в стороне Минору не удостоила никого даже взглядом. После расставания с Кейташи она пребывала в постоянных раздумьях и словно бы находилась совсем в другом месте. «И я рад тебя видеть, Мари», — Стас внимательно оглядел девушку, заметив ее изменившийся вид. «Было что-нибудь интересное в мое отсутствие, кроме того, что война с Союзом окончилась нашей победой? Джишин сама сделал мне подарок», — замявшись, коротко ответила Мари. «Я его приняла. Я все сделала правильно, от подарков главы клана не отказываются», пожал плечами Ордынцев. «К тому же, я не считаю себя обязанным как-либо тебя ограничивать в таких вопросах». Мари несколько секунд словно искала бы что-то на лице землянина, но потом сдалась. «Если вы так считаете», — вздохнула она. Ордынцев лишь кивнул и двинулся навстречу расположившемуся в стороне Джишину. Небольшая проверка и охрана расступается, пропуская Ордынцева к распахнувшему приветственные объятия главе Сумада. «Змей, рад видеть тебя в добром здравии. До меня доходили слухи о твоих похождениях у Мизуна, и знаешь, я впечатлен. Демоны побери, Ио, наш с тобой друг за пару дней мог убить почти любого Мизуна, стоило ему только ткнуть в него пальцем. Уверен, ты пальцы кусаешь от того, что не успел дать ему никаких распоряжений». Стас вздрогнул, когда понял, что не заметил притаившегося в стороне главу теневого камня. «Возможно», — бесстрастно кивнул Стасу Ио, — «но может это и к лучшему. Мизуны не так глупы, чтобы не заметить подобных интриг у себя под носом. Они бы обязательно заметили совпадение». «И то правда», — Джишин перестал улыбаться. «До нас доходили какие-то слухи, но лишь после твоего письма я понял, насколько дела плохи. Среди моих людей есть кто-то из них», — Джишин глазами показал на расположившуюся вокруг охрану. «Нет», — немедленно ответил Ордынцев. Он с самого начала просканировал Сумада и с облегчением понял, что среди охраны Джишина нет хаоситов. «Тем не менее в клане они могут быть, и для этого Кейташи прислал со мной этих людей». Ио и Джишин слушали Стаса очень внимательно. Лишь на моменте пагубного действия сканирующих техник на организм пользователя Сингара изменился в лице. «Проклятие!» — зло выругался он. «Как же так? Неужели не было другого выхода? Ты же умный, Шира. Может быть, самый умный из всех, кого я когда-либо знал. Почему ты не придумал другого способа создать эту технику?» Стас внимательно посмотрел на вполне искренне сокрушающегося Джишина. Новость о скорой смерти Ордынцева его явно расстроила. «Сколько тебе осталось? Столько же, сколько мне и было написано отродуками», — ухмыльнулся Ордынцев удивленным слушателем. «На меня эта техника не влияет. Подожди, то есть ты дал Мизуна поддельную технику?» Удивление Джишина быстро сменилось гневом. «Ты хоть понимаешь, что случится, если они это поймут? Чем ты думал?» «Нет, я дал именно ту самую технику», — отрицательно покачал головой змей. «Но проблема в том, что ее сложность такова, что без последствий ей могу пользоваться лишь я. Требуется очень высокий уровень контроля праны. В условиях, когда нам требуется множество тех, кто способен определять хаос, Это единственный выход. Пресвятые Ками, в сомнении покачал головой Джишин, смотря на самодовольного Ордынцева. Нам как-нибудь следует сойтись в спарринге, чтобы проверить твои навыки. А то я слышал, что ты тоже достиг уровня высшего. Было бы любопытно это увидеть. Только не это, поморщился Стас. Синси проел мне всю плешь с этими спаррингами. Только ты теперь не начинай. Ха, дядя это умеет. Хихикнул Джишин, что-то вспомнив. Ладно, тогда давай возвращаться в город. На первое время для проверки сойдут твои Мизуна, а потом они передадут технику уже нашим воителям. Эх, где бы найти одновременно достойных доверия и не столь ценных кандидатов? Думаю, с этим я вполне могу помочь. Подключился Ио, и вся троица развернулась в сторону дороги. Им было что обсудить. Ио разослал людей, для того чтобы призвать для проверки из города еще группу доверенных лиц, поэтому колонна Джишина особенно не торопилась, чтобы встретить их за пределами густонаселенных областей. Это позволило Стасу и сыну Гора нормально пообщаться и войти в курс последних новостей. «Значит, союз все же сдался», — удивленно повторил Стас. «Я ожидал, что те же Рангику будут воевать до последнего. Все этого ждали», — согласился Джишин. «Но палачи сумели удивить, в кои-то веки действовав разумно. Когда наши с Мизуна войска подошли к их последним городам, те взяли и сдались». Правда, верхушка кланов Союза предпочла сбежать в горы, но им в любом случае недолго осталось. И что вы решили делать с кланами? Вассалитет, пожал плечами глава Сумада, причем с довольно неплохими условиями. Все же их осталось и впрямь много, даже если разделить с Мизуна. Я посчитал, что, учитывая надвигающиеся проблемы с этим твоим хаосом, нам понадобятся лишние воители, не моим, а общим. И, то есть, ты мне все же поверил? Иронично спросил Ордынцев. Они оба знали, на что он намекает. «После твоих последних писем и слов Киташи, да», — устало кивнул Джишин. «Слишком уж фантастически они звучали раньше, но на данный момент уже нет никакой возможности их игнорировать. Теперь главное их побыстрее найти и закончить всю эту проклятую войну. Я считаю, что пора задуматься о мире и о том, как жить дальше», — глава прервался и нахмурился. Кортеж воителей добрался до перекрестка и с удивлением наблюдал нескончаемую вереницу оборванных и усталых крестьян, которые, понурив головы, тащились куда-то вглубь земель Сумада. Среди них шел, волоча ноги, немногочисленный крупный скот. Всяких птиц и куриц тащили в клетях на спинах. Закон о запрете повозок для большей части населения все еще действовал. «Беженцы», — ответил Джишин, сердито разглядывая перегородивших дорогу бродяг. «Да, воители могли бы их с легкостью перепрыгнуть, но в таком случае пострадала бы их гипотетическая честь. Хизару и Авасеки окончательно сошли с ума. Наши шпионы то сообщают о каких-то ужасах, то и вовсе несут полный бред. У Хизару, значит», — медленно протянул Ордынцев, облизав губы. «А знаешь, что во всем этом интересного?» «МММ», почувствовав неладное, Джишин перевел озадаченный взгляд на Стаса. «То, что среди них чуть ли не половина нехило так фонит хаосом, а один человек и вовсе колдун. Если что, последние в некоторых дисциплинах ничуть не уступают даже высшим воителям. Поэтому я бы был на вашем месте предельно серьезен». Глава Сумада гневно втянул воздух носом и дерганно кивнул. Он знал, что следует делать. Прямо сейчас Джишин располагал, как минимум 6 высшими воителями, если считать и их тоже, и парой десятков средних и низших. Ордынцев перевел взгляд на колонну крестьян. Невольно взгляд вычленил женщин и детей. Да, Стас мог промолчать и позволить колонне двигаться дальше. Но сколько невинных умрут в дальнейшем. Даже те, кто сейчас не заражен, рано или поздно будут осквернены. Также было очевидно, что никто не стал бы пытаться вычленять невиновных крестьян. Ведь такой подход неизбежно предупредил бы колдуна и его слуг, что привело бы к жертвам среди самих воителей. Каменные и водяные техники ударили, как и полагается, неожиданно. Тихий мирный денек сменился грохотом каменных плит и ревом водяного напора. Из крестьян не ушел никто. Все они нашли свою смерть в этом камезабытом месте из-за слов всего одного единственного человека. Дорога, а также все прилегающие деревья и поля были уничтожены, но колдун оказался не готов к столь мощному удару. «Проклятые твари!» — ярился Джишин, двигаясь со Стасом дальше. «А ведь Дайми приказал, чтобы наши войска оказывали им помощь и содействовали в защите от разбойников. Сколько таких групп уже прошло на наши земли и сколько еще собирается? Куда важнее, чего именно теперь ждать от Хизару и Авасаки», — рассудительно заметил идущий в стороне Ио. «Если предположить, что многие из крестьян уже, как ты сказал, Широкун, осквернены, то можно с большой долей уверенности говорить об осквернении контролирующих их самураев, а затем и самого Даймы. А где Даймы, то там недалеко и до воителей. Пресвятые Ками, выразил общее мнение Джишин. Сколько же их, и насколько все плохо у наших Даймы, мрачно вздохнул Ордынцев. Ты сам сказал, что Даймы приказал им потворствовать. Было ли это его решение или ему кто-то помог? Сколько работы? Устало покачал головой Джишин. Эх, если бы ты, брат, не считал меня угрозой. Как бы я был рад, чтобы ты занимался всем этими проблемами. А ведь придется еще заключать новые договоры с Мизуна, задумчиво протянул его, демонстративно не обращая внимания на возникшие на лице Джишина выражения чистого ужаса. И делить захваченные у Союза ресурсы и людей. Шира, эй, Шира. Сын Гора лихорадочно повернулся к Ордынцеву. Хочешь, по-быстрому должность главы великого клана, да поначалу будут большие проблемы, ну и убивать тебя попытаются пару десятков раз, но зато потом почет, уважение, род свой начнешь, заживешь, ты подумай, не отказывайся сразу. Стас демонстративно задумался, приложив палец к подбородку, после чего согласно кивнул, выразив все свое отношение к этому предложению одной фразой. Ищи дурака в другом месте, не еет. Стас готов был поклясться, что видел, как его улыбнулся. Страдания его племянника явно доставляли главе теневого камня удовольствие. К всеобщему счастью, число культистов у Сумада оказалось куда меньшим, чем у тех же Мизуна. Возможно, причиной стало наличие прямой границы с Хагар и Авасаки, в то время как Рашта с Сумадой Чиницу с Хизару разграничивали горы. Тем не менее, даже так Джишину пришлось днями и ночами носиться, как ужаленному, чтобы организовать достойную проверку, набрать кандидатов для потенциально смертельной техники и умудриться отхапать как можно больше от разделанной непокойного союза. Конечно, у него были заместители и те, кому бы он мог доверить часть своих дел, но даже так было слишком много проблем, которые требовали личного участия. Чувствуя надвигающийся вал задач, Ордынцев воспользовался данным ему обещанием и самоустранился от происходящего, взяв на себя проблему развития их науки борьбы с хаосом. Для этого он вызвал своего старого знакомого Такихира Сатоши. Старик прибыл достаточно оперативно, что ему, однако, не мешало костерить все и вся, так как его выдернули из проведения какого-то важного эксперимента. Тем не менее, рассказ Ордынцева о пойманном колдуне хаоса и достигнутых на этом поприще успехах примирили его с отъездом и настроили на дальнейшую работу. Недостатка же в материале для экспериментов больше не было. Причем, что живого, что мертвого. Теневой камень работал на совесть, пакуя всех, кто так или иначе спутался с хаосом. Единственное разочарование, у них так и не получилось повторить подвиг своих водных коллег. Ни одного плененного колдуна так и не было поймано. Спустя же пару дней к ним в лабораторию заглянул Кизаши. И если поначалу к нему отнеслись с пренебрежением, то спустя всего лишь пару часов разговоров, его с распростертыми объятиями приняли в их небольшой круг. Причиной же стала пара капель поистине уникального состава, который, что удивительно, мог противостоять гнили хаоса. Да, КПД был ужасным, и экстракт лишь замедлял процесс заражения, а не останавливал или вовсе его уничтожал, но это было самое большое из всего, с чем они имели дело. Именно тогда три специалиста, мастера в своем деле, и заключили союз, основанный не на варварской знатности или примитивной силе, а исключительно на знаниях и силе их разумов. Мастерство печати Такихира слилось с тончайшими техниками змея и были трансформированы сложнейшими зельями Кизаши. Ослабляя и блокируя хаос с помощью печати и зелий где только можно, Шира с поразительной легкостью вычленял новые и новые слабости и детали хаоса, улучшая и дорабатывая свои собственные техники. Сложность и запутанность энергии непостоянства давали Сатоши идеи одна безумней другой, которые он немедленно воплощал в новых и новых печатях. Оттянутая смерть от старости наполняла бывшего старика таким зарядом энергии, что он был готов и вовсе отказаться от сна, чтобы опробовать все свои идеи. Кизаши же нашел для себя новый и неисследованный вызов. Хаос давал ему столь трудную и необычную задачу, которая требовала всех его знаний, навыков и еще немножечко сверху. Не забыл Стас и о странной связи пойманного колдуна и теоретического архидемона. Трио начало работать и над этой проблемой, используя самые неожиданные сочетания их уникальных талантов. Тем временем Мизуна и Сумада, а вместе с ними и Рашта и Хигацуда, медленно и неловко оправлялись от последствий мировой войны. Тем не менее, в отличие от обычного положения вещей, уровень военных ресурсов не то что не падал, Он наоборот рос. Найденные ростки хаоса в администрации Даймы так сумели впечатлить Акихиро Рашта, что он позволил сумодокаленным мечом пройтись по всей стране, круша все и вся, что хоть как-то имело следы осквернения. Что-то подобное наблюдалось и у Мизуна. Правда, в куда более худшей ипостаси. Как оказалось, их Дайми оказался в полной власти хаоса, из-за чего скоропостижно скончался под мечами верных самураев и воителей. Малолетний же сын был политически слаб. Как итог, Кейташи с помощью верного Аэ и доверенных советников сумел подмять власть, но такой подход не понравился уже аристократам, что создавало сильную напряженность между воителями и самураями. И несмотря на все предпринятые меры, число культов хаоса, демонопоклонников, случайных колдунов или вспыхивающих на ровном месте эпидемии неуклонно росло. Хаос медленно, но неумолимо захватывал этот мир, и что бы ни делали его защитники, это оказывалось недостаточно. Особенно страшные вещи творились на границе с официально захваченными хаосом странами. Оттуда непрерывным потоком бежали целые армии беженцев, пытающихся любой ценой вырваться из непрекращающегося кошмара. Вот только среди них постоянно встречались агенты хаоса, а зачастую и целые колдуны. И если поначалу действия пограничных войск, которых с каждым днем становилось все больше, ограничивались лишь запретом, то в последние недели они уничтожали всех, кто шел с той стороны. Тысячи невинных нашли свою смерть сначала на границе, а потом и в бескрайнем океане, когда от безнадеги они пытались попасть в Хигацуда водным путем. Мизуна не пришлось прилагать много усилий, чтобы ленивыми ударами топить целые флотилии их рыбацких суденышек. Единственными хорошими новостями стало то, что из-за всех техник Сумада и Мизуна, граница была столь изуродована, что обычному человеку без специального альпинистского снаряжения было просто невозможно пройти через эту полосу смерти. Второй же положительной новостью стал рост умения работать вместе между Сумада и Мизуна. Джишин немедленно послал своих людей, чтобы укрепить теперь их общую границу. Впрочем, про горы он тоже не забывал, и на этот раз людей послал уже Кейташи. Оба великих клана, пускай и с неудовольствием, но все же пытались следовать примеру их глав. Тем не менее, спустя пару недель произошло событие, которое заставило Джишина немедленно вызвать Стаса и послать срочные письма Кейташи. Рядом с городом Сумада были обнаружены аж 3 взрослых дракона, 3 очень злых дракона. Глава 5. Новость о прибывших драконах не оставила равнодушным никого. Хоть с последних серьезных столкновений с драконами прошли многие десятилетия, если не столетия, люди все еще хранили глубинную память о том, насколько же страшной может быть война с огнедышащими ящерами. Ордынцев тоже был не в восторге. Ему довелось всего раз встретиться с красным драконом, но этих впечатлений хватило на всю оставшуюся жизнь. В тот день он увидел, что ранг высшего воителя отнюдь не является потолком развития в этом смертельно опасном месте. Ямато, как он себя назвал, крушил окружающий мир с такой легкостью, будто его в принципе ничего не могло остановить. «О, Шира, наконец-то ты прибыл, только тебя и ждем», — возмущенно фыркнул Джишин, но Стас проигнорировал его гнев. Он видел, что все присутствующие изрядно на нервах. Многие из них были уже знакомы, вроде Шина, Кинсия Урамасы и молчаливого Гаша, а другие были явно новенькими, представителями главных семей. Присутствовал тут и Синси. Несмотря на недовольные взгляды, он раз за разом прикладывался к бочонку с саке, а завидев Стаса, добродушно махнул ему рукой. «Что нам известно?» – спокойно уточнил Стас, садясь на свободное место. Примечательно, что единственное свободное пространство оказалось почти рядом с главой клана. И так как его никто не занял, можно было понять, что Джишин об этом позаботился. Своим ведущим вопросом ордынцев тоже заявил всем и каждому о своей близости к трону. «Не так уж много», — заговорил Шин. Без своей вечной улыбки он выглядел странно, но было видно, что он несколько подустал. Наши разведчики в северной части леса не успели даже дернуться, как над ними пролетели сразу 3 взрослых дракона. В ту же секунду им передали требование провести переговоры между главой Сумада и их старейшинами. После этого они улетели, сказав, что встретится в том же самом месте, но уже через 5 часов. У нас осталось 3 часа до запланированной встречи. Отчитавшись, Шин замолчал, позволяя всем собравшимся обдумать сказанное. Что этим бессмертным ящерицам вообще от нас понадобилось? Задал интересующий всех вопрос Кинси, нахмурив брови. Встретить даже одного дракона — огромная редкость. Что уж говорить, сразу о 3. тем более их каких-то там старейшин. Может быть, они собираются что-то потребовать, и сейчас показывают свою силу, предложил один из неизвестных воителей. Нет, драконы – это сила, но троих явно недостаточно, чтобы впечатлить великий клан. Коротко не согласился Гаш, вновь замолчав, словно за пару фраз израсходовал весь свой немногочисленный словесный резерв. Это лишь посланники. Шира, среди нас всех ты больше всего сталкивался с драконами. Что думаешь на этот счет? Глаза Джишина требовательно уставились на Стаса. Если верить слухам, то Змей-сан только тем и занимается, что ищет и охотится на бедных драконов. Лукавая ухмылка Шина и его слова вызвали несколько смешков у окружающих, которые, судя по всему, тоже слышали эти слухи. «Тебе ли, Шин-сан, верить слухам?» – саркастично спросил ордынцев, бросив на командира разведки снисходительный взгляд. «Мне всегда казалось, что люди вашей профессии должно относиться к получению сведений намного тщательнее и не верить первому попавшемуся встречному. А ну хватит, вы оба!» – рявкнул Джишин, разом заткнув спорщиков. «Потом поспорите. Сейчас же у нас у всех общее дело. Змей, я обладаю не таким уж и впечатляющим опытом». Начал неохотно делиться информацией ордынцев. «Мне довелось выживать под ударами красного дракона, носящего имя Ямато». «Подождите, Широ-сан», сидящий в стороне архивариус резко встрепенулся. «Именно он когда-то проводил процедуру выбора главы клана. Вы сказали Ямато? Если это так, то я уже видел это имя в древних рукописях». Старик тщательно прочистил горло и прочитал по памяти. «И разверзлись небеса и рухнуло пламя. И в пламени том был он. Смерть, гибель и крах. Имя же его было Ямато, первый среди своего проклятого рода. То есть тебе, ученик, довелось сражаться с сильнейшим драконом всего их племени? Проклятие, почему самое вкусное достается кому-то другому?» Ухмыльнулся Джун под страдальческим взглядом землянина. «Ками сделали этот мир несправедливым. Из того, что он мне показал, была огромная прочность, скорость, несмотря на размеры ничуть не уступающая высшему уровню, и техники крови. Он способен использовать свою кровь и создавать с ее помощью взрывы, усиливать пламя или натравливать на своих врагов», — пояснил Стас, постаравшись как можно быстрее рассчитаться с этой обязанностью. «Теперь мы знаем, на что способен сильнейший из них», — решительно подвел черту Джишин, когда понял, что Стас закончил. «Созывайте высших. Кто-то слабее, там будет лишь мешать. Подготовьте город к возможной обороне. Так как они не обговорили число встречающих, то возьмем всех, кого сможем. Будем надеяться, этого хватит». Окружающие воители сурово покивали, соглашаясь со своим главой. У них оставалось мало времени. Стас ордынцев злился, с трудом удерживаясь от того, чтобы начать пинать землю. И если вокруг него стояли воодушевленные предстоящей встречи воители, то он чувствовал лишь сожаление от зря потраченного времени. Ведь именно сегодня они с Сатоши должны были проверить некоего особо необычного культиста, чей запас хаоса был столь высок, что он давно должен был стать порождением изменения. Однако этого по какой-то причине не произошло, что было поистине удивительно. Но вместо этого, вне всяких сомнений полезного дела, он, как дурак, ждет прилета драконов. На логичный вопрос, а зачем змей тут вообще нужен, Джишин не ответил ничего конкретного, сославшись на расплывчатое надо. Еще землянина изрядно беспокоила задержка Каиды. По-хорошему, она должна была давным-давно вернуться. Однако от нее не было ни слуха, ни духа. Учитывая странное поведение ящеров, это начинало напрягать. Благо, хоть драконы оказались пунктуальны, и их крылья захлопали, когда до указанного времени оставалось еще 5 минут. Здесь Стас уже был вынужден выбросить все посторонние мысли из головы. Внушительная группа из полутора десятков драконов выглядела слишком страшно, чтобы думать о чем-нибудь еще. И хоть окружающих полей было вполне достаточно для приземлений, несколько стоявших на краю деревьев были взорваны раздраженными ударами хвостов и лап. Каждый раз земля немного вздрагивала, когда очередная многотонная туша приземлялась на все 4 лапы. Стас оглядел их развернутые широким фронтом собственные ряды. Джишин не соврал, приведя на эту встречу большую часть всех имеющихся высших. 35 фигур таили в себе такой объем праны, что с легкостью мог равняться 1/4 всего оставшегося обычного населения мира. Это была мощь, с которой стоило считаться. Наконец драконы пришли в движение, построившись в некое подобие клина, после чего двинулись вперед. Вершину галочки возглавлял уже знакомый Стасу красный дракон. Даже не так, ордынцев его не узнал, но размер и некое глубинное чувство подсказывали ему, что это именно тот самый. Переглянувшись, так же поступили и люди. Впереди гордо шел Джишин. Позади же него пристроились остальные высшие. В отличие от драконов, люди были куда более разрозненными, так как они больше ставили на мобильность. И в случае начала сражения, им требовалось место для отступления. И вящему раздражению землянина, его место было непосредственно рядом с Джишином, что в свою очередь также ставило его под самый первый удар. Интересный факт, но Кинсе, Шина и Гаша здесь не было, так как они не являлись высшими. Какого черта сюда добавили его самого, Станислав отказывался понимать. Однако эти мысли не смогли долго омрачать его разум. Когда обе стороны уже почти остановились, кое-кто тоже решил показаться свое присутствие. Ши и Ира. Неожиданный и такой знакомый крик, чуть было не заставил Стаса споткнуться. Какого же было его удивление, когда из-за спин драконов выбежала радостно кричащая Каида, которая, быстро преодолев оставшуюся пару десятков метров, с размаху кинулась Стасу на шею. Ордынцеву пришлось поспешно шагнуть вперед, чтобы дернувшиеся воители охраны не нашпиговали вздорную Йокой металлом или каменными техниками. Его шею стиснули крепкие девичьи руки, а щеки получили пару слюнявых поцелуев. «Я так рада тебя видеть, ты бы только знал, что у нас с Кацуей произошло. Мы шли к Йокаем и тут, представляешь, нам навстречу попался самый настоящий дракон». А потом, Стас невольно улыбнулся от той волны позитива и энергичности, которую на него обрушила Каида. Как бы ему не хотелось этого признавать, но он скучал по непосредственности и легкости характера этой девушки. Невольно Ордынцев приметил нехороший взгляд одного из драконов, цвета меди. Он был явно не самым взрослым из них, но судя по взгляду, не нравился ему лично Стас. «Каида, я тоже очень рад тебя видеть, но сейчас совсем не время для разговоров», сквозь улыбку зашипел Ордынцев, подталкивая девушку себе за спину. «Иди в город, и там подожди меня, у нас тут как бы важная дипломатическая миссия». «Ничего-ничего, мы подождем», тихий смех заставил его замереть, после чего безошибочно определить говорящую. Огромная белая драконица внимательно смотрела прямо на него. «Я так понимаю, ты и есть тот легендарный Шира, о котором мне так много рассказывала Каида Тян?» «Да, меня зовут Шира по прозвищу Змей. Хоть я и не знаю, что именно она обо мне рассказывала». «Что, черт ее дери, она обо мне понарассказывала. Неужели она проговорилась про перенос, или потерю памяти, или возню с хаосом? Эфир, интриги, будь проклят твой длинный язык, Каида». «Ао, не беспокойся, улыбка на драконьей морде, это не то, что Стас хотел бы когда-нибудь увидеть, особенно когда ты от этой улыбки всего лишь в десятке метров. После ее рассказов мне невольно тоже захотелось с тобой поговорить. Знаешь, Широкун, я начинаю тебе даже завидовать». Голос стоявшего чуть позади Джишина заставил Ордынцева издать обреченных вздох. «Оказывается, о тебе ходят легенды уже и среди драконов. Давай, скажи, что то же самое касается Йока, и меня больше ничем не удивишь». «Ну, как бы», заикнулась было Каида, но тут же прикрыла рот ладошкой под предупреждающим взглядом землянина. Но урон уже был нанесен. Стас всей спиной чувствовал увеличившуюся интенсивность взглядов окружающих. «Как я вижу, у нас все же есть кое-что общее», усмехнувшись, заметила белая драконица, обращаясь не только к людям, но и остальным драконам. «Поэтому, коль уж официальная часть нашей встречи так и не состоялась, то предлагаю обсудить будущую тему для разговора без столь большой охраны». Взгляд Джишина уперся в Стаса, сам же Ордынцев посмотрел на согласно кивнувшую Каиду. Землянин кивнул своему главе, он не чувствовал в Йокой лжи. «Почему бы и не поговорить спокойно», растянул губы в улыбке глава Сумада, обращаясь прямо к молчавшему все это время красному дракону. «Да будет так, воитель», глубокий голос Ямато пробрал до самых костей. «Ты, Мелисса, все же добилась своего. Что за отвратительное пренебрежение традициями», зло зашипел черный дракон, нервно поводя крыльями. «Человечки должны знать свое место». Вероятно, в представлении драконов крылся некий подвох, который Мелисса, благодаря своей игре, поспешно обошла. «Замолчи, Хигасиус», Ямато был бескомпромиссен. «Я сделал выбор, и ты подчинишься». В ответ донеслось лишь злое сопение. «Как я вас понимаю, Ямато-сан», демонстративно вздохнул Джишин, бросив пренебрежительный взгляд на зарычавшегося черного ящера. «Вы, как и я, прекрасно знаете, как это надоедает, когда на каждое твое решение обязательно находится кто-то, Кто считает своим долгом попробовать с ним поспорить? Повисло неудобное молчание, когда Ямато оценивающе разглядывал стоявшего перед ним главу великого клана. Унизит ли он Джишина, проигнорировав его обращение, или «такова наша участь, как правителей», чуть кивнул гигантской головой красный дракон, «и поэтому мы должны нести ее с честью». Полностью согласен. Благодаря небольшому расстоянию Стас все же заметил, как Джишин облегченно выдохнул. Попытка сблизиться с Ямато была рискованной, но все же сработала. Возможно, потому что люди были зачем-то нужны древнему ящеру. При этом начало диалога было положено. В то же время большая часть обоих войск отступила, расположившись по обе стороны поля. Царившее между ними напряжение в значительной степени рассеялось. Сам же Стас отступил в бок, решив поговорить с Каидой наедине, которая, вопреки его приказу, осталась не так далеко. Что произошло? Каким бы самоконтролем ни обладал ордынцев, но вываливаемые на него новости были за гранью добра и зла. Уничтожение тайного города, весомые потери Йокаев сменились потерей дома драконов, которые были вынуждены уносить яйца и молодых дракончиков из-под постоянного давления хаоса. И словно всего этого было мало, появление окончательно павшего на сторону хаоса короля змей заставило Стаса пошатнуться. На секунду его зрение мигнуло, чтобы в следующую секунду полностью восстановиться. Тонкая, пульсирующая боль в голове тоже затихла так же быстро, как и началась. И как я должен ему помогать, если он стал тварью хаоса? Стас был полон сомнений. Может быть, все еще не кончено? Если верить Каиде и вспомнить, как именно он вел себя в бою, то не похоже, что он был рад своему положению. И ты хочешь сказать, что они чуть было не подрались, как того хаос и хотел? Недоверчиво переспросил Стас, когда Каида заканчивала свой рассказ. Ага, уныло кивнула девушка. Мне об этом уже потом пересказал Хируи. Пока мы спасали их детей, они посчитали, что остальные великие духи тоже встали на сторону хаоса. К счастью, они все же не до конца поддались своей ярости и сумели прислушаться к аргументам черепахи. Кстати, кто такой Хируи и откуда ты знаешь ту белую драконицу? Насколько я понял, она занимает важное положение в обществе драконов. Хируи, это я, сухо сказал новый голос. А, как ты сказал, белая драконица, то это наша многоуважаемая старейшина, Мелисса. Стас спокойно развернулся, чтобы встретиться взглядом с подошедшим мужчиной. Для ордынцева не стал сюрпризом вид человеческой ипостаси дракона. Свитки вполне конкретно сообщали о подобных возможностях ящеров. Оба замерли, внимательно друг друга разглядывая. «Ой, а это, ха-ха, как раз Хируи, о котором я и говорила», — неловко сказала Каида, быстро переводя нервный взгляд то с одного мужчины, то на другого. «Он нам очень помог, когда, рискуя жизнью, спас из темницы великих духов. Я очень благодарен вам за спасение моей спутницы», — вежливо наклонил голову ордынцев, впрочем, не прерывая зрительный контакт. «Подобная самоотверженность делает вам честь». «Ну что вы», — немедленно отреагировал Хируи, отзеркалив поклон. «Я просто не мог оставить такую красоту гнить в тех застенках. А вы, как я слышал, тот самый Широзмей. Я много о вас слышал. Нам предстоит многое обсудить, Каида, и в первую очередь твой длинный язык, надеюсь, только хорошие. Однако я так и не понял, если конфликт с Йокаями был разрешен, то почему здесь лишь одни драконы? Разве договариваться об убежище собираются не обе стороны? Они их тупо бросили», — нахмурилась Каида, отчего дракон со стыдом отвел взгляд. «Дескать, сами как-нибудь дойдут, и плевать, что в горах целая армия хаоса-поклонников. Каида, пойми же ты, для всех нас стало огромным ударом потеря дома. И то, что возглавлял нападение один из великих духов, попытался было оправдать свой народ Хируи, но он явно сделал это зря. И что?» Грозно уперла руки в бока Каида, сузив веки. «Твои старейшины прекрасно знали, что остальные Йокаи ни в чем не виноваты. Так почему они наказывают и их тоже?» Покачав головой, Стас тихо оставил спорящую парочку. В связи с полученной информацией ему было о чем подумать. Все они считали, что у них есть время для того, чтобы подготовиться к грядущим бедствиям, но как бы ни оказалось так, что они очень сильно опоздали, ведь в таком случае их уже ничто не спасет. Глава 6. Шиира. «Ну, Шиира, прости меня, пожалуйста», — наконец сдалась Каида, просяще заглядывая в глаза работающему ордынцеву. Стас оторвался от записи в свитке и испытывающе посмотрел на мнущуюся перед ним Йокой. Змеиные глаза угрожающе сверкнули. «За что я должен тебя извинять?» Вопросительно поднял он бровь, не собираясь облегчать задачу для девушки. «Ну ты же сам знаешь», — заявила была она, но быстро сдалась, видя отсутствие результата. «За то, что послушалась Мелиссу и бросилась тебе на шею. Ну так вот, прости меня, я так больше делать не буду». «Нет», — Стас раздраженно отбросил свиток на столик от чувака, Ида вздрогнула и сурово взглянул ей прямо в глаза. «Нет и еще раз нет. Я зол на тебя не за то, что ты рисковала нашими и своей жизнью, нарушая традицию встречи. Да, это тоже недопустимо, но я сейчас не об этом. Проблема в том, что вся эта ситуация была самой настоящей интригой, о которой ты прекрасно знала. Тем не менее, это не помешало тебе впутать в нее меня. Но подожди, все же сложилось самым лучшим образом. Если бы не план Мелиссы, да, отрезал Стас, если бы не эта драконица, высокомерие драконов могло бы привести к полноценной бойне. Драконы бы не смогли разговаривать с позицией просителей, а их не воспринимали бы как равных. Я это прекрасно понимаю, и возможно ты даже не могла это мне там сказать. Принимается. Стас наклонился вперед, уперев кулаки в сложенные колени. Но вот чего я не понимаю, так это почему после всех разговоров ты не сказала мне обо всей интриге после этого, почему я должен догадываться обо всем самостоятельно? Или ты считаешь, что мне не стоит знать, когда меня используют словно разменный рё? Нет, Шира, я, конечно, так не считаю, поспешно вставила Каида. Тогда почему? Стас откинулся обратно, смерив Йокой пронизывающим взглядом. Повисла тишина. Просто я как-то не подумала, жалко принялась объяснять Каида. А потом я заговорилась с Хируи. Вот, девушке захотелось провалиться на месте от того, насколько же глупо звучали ее объяснения. Вот, значит, как, покивал ордынцев, оценивающе пробежав по девушке взглядом. Хорошо, на этот раз я прощаю тебя, но не думай, что если ты еще раз, я больше так не буду. Чуть не подпрыгнула от радости Каида, еле удержавшись от того, чтобы вновь обнять змея. Поняв, что расстрел закончился, со своей постельки сползла Леви, ласково обернувшись вокруг Йокой. Тут же засюсюкавшая Каида начала нежно почесывать голову огромной змеи там, где чешуя была наиболее тонкая. По большому счету поведение девушки не соответствовало уровню интеллектуального развития Левиафан. На данный момент та вполне могла зваться полноправной личностью, и старое обращение с ней как с питомцем нисколько ей не подходило. Но для Каиды Леви благодушно сделала исключение, позволяя той то, за что любого другого человека она бы давно съела. Ну кроме одного. Поправила она сама себя. Хватит ее уже тискать, ворчливо бросил Стас. А то она совсем обленилась. Если раньше она росла хотя бы в длину, то теперь исключительно в ширину. Бах! Вылетевший из пола каменный куб разлетелся на куски, повстречавшись со лбом змея. Последний же даже не стал отвлекаться от чтения, лишь стряхнув каменную крошку со свитка. На том уровне праны и контроля он с легкостью мог выдерживать подобные силы удара, и в этом не было ничего странного. Ведь если бы прана увеличивала лишь силу, то воители очень быстро кончились, взрываясь после каждого особо мощного удара или движения. «Как прошла встреча с сенсеем?» – неожиданно спросил Стас. Сияющая улыбка Каиды заметно потускнела. Она все еще винит себя в случившемся, тяжело вздохнула девушка. Считает, что из-за этой ошибки она недостойна прощения и общения. Если бы не война с хаосом, я не знаю, что она могла бы сделать. Стас лишь кивнул, показывая, что услышал. Пришедшие от драконов, а через пару дней ее кайф новости оказали невероятный эффект. Словно ударная волна от взрыва слухи о том, что весь север был уничтожен захватчиками из иных миров, облетели каждую из оставшихся стран, достигнув даже самых отдаленных деревень. Страх – отличное средство, способное заставить людей отбрасывать взаимную ненависть ради старого доброго выживания. А угроза хаоса отлично подходила на эту пугающую роль. Неудивительно, что все взоры невольно сошлись на двух политических центрах, от которых теперь и зависели их дальнейшие планы. Ирашта с Хигацуда не разочаровали. Подконтрольный Дайме с одной стороны и полностью лояльный с другой объявили о сборе священного похода против сил тьмы. К нему могла присоединиться любая страна, что в свою очередь несло целый ряд торговых и политических льгот, призванных сделать поход более выгодным для небольших стран и кланов воителей. Истас стоял прямо у основания этого исторического события. Воитель, братья по клану. Высокий каменный пьедестал возвышался перед множеством выстроившихся внизу сумадой вассальных кланов. Все они, затаив дыхание, слушали пламенную речь Джишина. «Мы стоим на пороге великого и ужасающего события. Войны с хаосом, врагом столь страшным, что нет в нашей вселенной ничего страшнее». Усиленные праной связки разносили подавляющий голос Джишина на многие сотни метров вокруг. «Наш мир не раз и не два встречался с этим врагом, и раз за разом наши предки били его и выбрасывали прочь. Да, шум одобрения прокатился по всем собравшимся, но не стоит думать, что это было и будет просто». Разом заморозил все восторги Джишин. «Нам предстоит тяжелейшее испытание. Возможно, нам предстоят многие и долгие месяцы борьбы и страданий. Вы спросите, каков наш курс?» Я отвечу. «Наш курс в том, чтобы вести войну со всей нашей мощью и со всей силой, которую дадут нам Ками и взяли мы сами». Завороженные силой слов главы клана люди, широко раскрыв глаза и сжав кулаки, внимали им, готовые рвануться в бой хоть сейчас. «Мы будем вести войну против чудовищ, превосходящих любые примеры из темной и плачевной истории человеческих преступлений. В этом и заключается наш курс. Вы спросите, какова наша цель? И я отвечу вам одним единственным словом. Победа, победа любой ценой, победа несмотря на все ужасы, победа, каким бы длинным и тяжелым ни был к ней путь, потому что без победы нам не выжить. Победа или смерть, победа или смерть». Казалось, содрогнулась сама земля, когда сотни воителей выкрикнули эти слова, инстинктивно напитав их праной. «Победа или смерть!» — кричал Истас, стоя в первых рядах. Он не испытывал того прилива эмоций, как остальные, но речь ему понравилась. «Победа или смерть!» — шептали губы Минору, пока она невидяще смотрела на скандирующих эти слова людей вокруг. «Победа или смерть!» — азартно шипела пришедшая на митинг Левиафан. Но вот мало кто знал, что основу для этой речи на закрытом совещании предложил один скромный землянин, который тем не менее отказался принимать на себя лавры создателя, сославшись на какой-то древний манускрипт. Исходник речи так понравился Джишину, что она была принята почти без изменений. И теперь слова, которые гремели еще на земле, вновь пробудились ото сна, пускай и в совершенно новом мире. Стас находил в подобном положении вещей свое очарование. Но вернемся обратно в одну из комнат цитадели Сумада. Глаза мужчины продолжали пробегать по строчкам иероглифов, но его мысли были где-то далеко. Драконам и Йокаям было разрешено на время поселиться на землях Сумада. Именно Сумада, так как Дайми Рашта был решительно против видеть столь могущественных существ у себя дома, были непонятки и сам Меда. После объявления войны Хаосу, началась повальная мобилизация. Точкой сбора была назначена самая северно-западная граница Хигацуда. Это значило, что чтобы войска Рашта и других стран дошли до точки сборка, им надо было пройти сразу несколько соседних стран. Это создавало ряд трудностей и напряженных ситуаций, которые, впрочем, решались в штатном порядке, так как мелкие страны все равно ничего не могли поделать. Таким образом призыв коснулся и кланов Амнёда. Хаос ничуть не стеснялся промывать мозги Йокаям, поэтому нужны были те, кто умел и знал, как с ними лучше всего бороться. Неудивительно, что Йокаи и их охотники не смогли найти общий язык. Пока что они лишь сверлили друг друга злыми глазами, но недалек был и день, когда произойдет серьезный конфликт. И хоть Стас, Саташи и Кизаши все еще были в цитадели, но они уже знали, что им скоро предстоит отправиться к расположению общей армии. Печати Такихира отлично помогли бы в организации укреплений, а зелья Кизаши пригодились в госпитале. Мобилизация коснулась не только землянина и его товарищей. Все, кто мог и умел владеть оружием, забирались в армию без права на отказ. И даже если бы кто-то и мог отказаться, то после этого ему было бы проще добровольно самоубиться, так как его репутация была бы уничтожена безвозвратно. В этом плане иной раз доходило до полного абсурда. К примеру, в армию записалось очень много стариков-воителей, посчитавших эту войну достойной, чтобы она стала их последним достижением. Природа сотворила с людьми этого мира забавный трюк. Тела воителей, да и обычных людей, от рождения и до самой смерти постепенно увеличивали объем хранящейся в них праны. Но если у обычных людей прирост относительно ничтожного резерва не особо ощущался, то вот у воителей это могло приобретать пугающие очертания. Учитывая же усиливающуюся с возрастом деградацию праноканалов и самих организмов, сумевшие дожить до старости воители обладали огромными резервами, но были не в состоянии полностью ими воспользоваться. Они становились своего рода орудиями одного выстрела. Да, нанесенный ими урон будет огромным, но стоить он им будет очень многого. Так почему же эта тема стала столь важной для Стаса буквально перед самой отправкой на фронт? Вы уверены? Стас с наслаждением приложился к кружке зеленого чая. Вы можете погибнуть. Шел уже 7-й год его жизни в этом мире, и если поначалу он относился к зеленому чаю резко негативно, то постепенно он изменил свое отношение. Будь здесь еще и кофе, Ордынцев, может быть, и изменил свое мнение об этом мире. Хе-хе, может, я на это и надеюсь, закхикал Хида, дедушка Кизаши. Будь уверен, я все еще могу принести клану значительную пользу. Пускай уже, хе-хе, и не как воин. Разве что враг споткнется о мое немощное тело. Прошедшие годы сказались на нем очень сильно. Теперь он был лишь тенью того боевитого старика, которым он когда-то являлся. Проблемы с здоровьем имеют свойство накапливаться, поэтому год назад Хиде передал должность главы госпиталя, но отнюдь не Кизаши, как можно было подумать. Новым главой госпиталя стал его первый ученик, Мичиро Сумода. Подобное назначение не стало ни для кого сюрпризом. Мичиро был умелым руководителем, обладающим впечатляющим авторитетом и превосходными навыками целителя. Да, его нелюбовь ко всем, кто мог поспорить с его мастерством, была отлично известна, но он хотя бы старался, чтобы эта особенность его характера не сильно сказывалась на госпитале. Самому же Стасу было больно смотреть на медленное, но неотвратимое угасание этого мощного старика. Это было сродни тому, как моряки плачут, когда видят уход под воду величественных линкоров и авианосцев. Сила подобных катастроф такова, что способна затянуть в себя еще множество душ, готовых уйти следом за кораблем. Самое же ужасное было в том, что в отличие от даже самых могущественных людей, Стас и впрямь мог помочь. Миллионы на тот свет не заберешь. Так себя успокаивает большинство людей, с завистью смотря на богатеев, способных за день тратить столько, сколько они сами не тратят за всю свою жизнь. Для смерти все мы едины. Сколько таких поговорок и присказок было порождено человечеством за годы существования. Но Ордынцев сумел вырваться из этой пагубной системы. Он был свободен от подобных ограничений. Смерть от старости, как и старуха с косой, больше не властвовали над ним. Да, он еще не закончил исследование и не настроил технику на себя, но это был лишь вопрос времени. Он уже знал, что стоит сделать. В итоге Станислав мог вылечить сидящего рядом с ним старика, откатить его возраст на пару десятков лет, отсрочив смерть. Вот только не было ни единого шанса, чтобы Хиде этого не заметил. И стоит только ему об этом узнать, как он незамедлительно захочет, чтобы Стас позаботился об Кизаши. У Кизаши же может появиться девушка и дети, которым тоже потребуется эта же техника. Да и сам Хиде скорее всего захочет спасти часть своих еще живых товарищей. Одно спасение и падение Широзмея станет неминуемо. Его смерть станет очевидной и предрешенной. В идеале, Стас или Сатоши должны были убить оппонента, чтобы исключить даже малейший шанс на распространение слухов о существовании подобной техники. Но характер обоих ученых давали достаточно гарантий, чтобы не пытаться предпринимать столь радикальные шаги. Сатоши и Широ были законченными одиночками, физически неспособными на доверительные отношения хоть с кем-то. В этом плане Стасу даже немного повезло. Его связь с Левиафан позволила ему обзавестись хотя бы одним дорогим человеком, в то время как Такихира всю свою жизнь был исключительно один. Именно поэтому прямо сейчас Стас старался всячески улучшить последние дни человека, которому он был так обязан. Смотреть, как умирает твой друг, иметь возможность его спасти и не мочь этого сделать. Ужасная перспектива. В тот день Стас Ордынцев впервые серьезно забеспокоился о том, что словосочетание «бессмертие» — это проклятие не так уж и бредово, как может показаться на первый взгляд. «Ты лучше скажи мне», — Хиде требовательно посмотрел на змея. «Вот стоило это того, бросить все, что я для него готовил, и стать никому не нужным и никому неизвестным алхимиком. Годы трудов дракону под хвост. Вот же упрямец, видит боги, весь в моего непутевого сынка». Злющий старик чуть было не брызгал ядом, и бывшего главу целителей можно было понять. В тот день, когда Хиде собирался передать свою должность Кизаши, молодой мужчина решительно отказался. Уже сделавшего себе определенное имя алхимика тянуло к новым высотам мастерства, в то время как должность главы госпиталя погребла бы его под тоннами обязанностей и бумаг. Поэтому, несмотря на все крики и проклятия деда, он решительно отказался. Иронично, что, желая, чтобы его внук вырастил хребет, сам Хидеа о него же в конечном счете и споткнулся. «Ну что вы, Хидеа сама», — Стас заботливо подлил горячего чая в пустую чашку старика. «Кизоши отнюдь не неизвестен. Его работы уже сейчас расходятся, как горячие пирожки. Люди готовы ждать неделями и даже месяцами, когда он приготовит привычные всем зелья, но его собственного приготовления». Ордынцев задумчиво покачал головой. «Кизоши молодец. В конце концов он сумел увидеть то, чего хочет в этой жизни, и теперь он к этому идет. Может, это будет звучать самонадеянно, но я считаю, что знание своего истинного предназначения – это невероятная удача. Конечно, сенсей будет до последнего защищать своего ученичка, а?» – фыркнул Хидеа, но в его словах не было злости, лишь невероятная усталость и отвращение. Стас быстро посмотрел на пожилого воителя и от увиденного даже ему стало не по себе. Гордый и непреклонный старик выглядел откровенно сдавшимся. Заметив взгляд Стаса, он поморщился, но не сделал больше ничего. «Что смотришь?» «Да, сам знаю, что жалко выгляжу. Не смотри на меня, не запоминай таким», — грустно хмыкнул он. «Мне ведь недолго осталось, как он без меня, а?» «Да, ты его славно выучил, разум говорит, что он не пропадет, но сердце все равно ноет. Поэтому просьба у меня, последняя». Старик нервно спешил, будто боялся, что его оборвут. «Да, теперь я уже не глава госпиталя и дать тебе мне особо и нечего, но...» «Не надо», — бледная рука Стаса легла поверх сухонькой ладони Хидеа. «Я все сделаю, не беспокойтесь так, все у вашего внука будет хорошо, я обещаю». «Спасибо», — выдохнул старик и с облегчением улыбнулся. «И знаете», — Стас заговорщически улыбнулся, — «я слышал, что буйный Гира как-то решил упразднить все главные семьи, что очень всех напугало, но почему-то никто не хотел поведать мне эту историю. Не расскажите?» «Ао, помню тот день. Мой друг Игира совершал много глупых поступков, но этот по праву был одним из самых глупых». Водянистые глаза Хидеа посмотрели в пустоту, но на его лице расцвела искренняя улыбка. «Там, в воспоминаниях, он был молод и силен. Там были его друзья и боевые братья. Дожить до старости далеко не всегда значит быть счастливым». Глава 7. «Ух ты, какой огромный!» — ошарашенно пробормотала Каида, разглядывая раскинувшийся перед ними лагерь объединенной армии стран Запада, Востока и Юга. «Он был подобен огромному, плоскому зверю, который размеренно дышал, выбрасывая вверх потоки черного дыма от многочисленных костров и оглашая окрестности стуком десятков передвижных кузниц. Копошащиеся же среди палаток внутренности люди были подобны струящейся по венам крови». Несмотря на то, что Стас и его люди стояли на довольно высоком холме, в то время как часть лагеря находилась в небольшой низине, даже так они не могли увидеть начало и конец этой стоянки. При этом даже имеющийся размер лагеря был отнюдь не конечен. К нему непрерывным потоком стекались караваны с продовольствием и новыми людьми. Кроме самураев и воителей, здесь еще имелся большой штат слуг, которым тоже надо было что-то есть и где-то жить. Да-да, устроившаяся здесь армия по большому счету состояла исключительно из пользователей праны. Дело было не в какой-то глупой сентиментальности или желании спасти обычных людей. Просто в масштабах предстоящей войны, неусиленные воины мало что могли сделать. Теоретически они могли бы сойтись с бесчисленной ордой оскверненных крестьян, но, даже так, уровень выучки обычных людей был удручающе низок. Этот мир в своей основе имел слишком многочисленное и разнообразное магическое сообщество, чтобы дать обычным людям возможность эволюционировать во что-то хоть сколько-то серьезное. Зачем изобретать те же фаланги, стену копий, дешевые доспехи или огнестрел, когда высший воитель способен уничтожить такие армии по щелчку пальцев? Да что там высший, даже самый обычный низший воитель уже представляет опасность для пары десятков воинов. Именно поэтому прямо сейчас сюда стекались исключительно пользователи праны. С другой стороны, учитывая, сколько им требовалось еды, ели они сразу за несколько обычных человек. В общей сложности уже сейчас численность владеющих праной приблизилась к 20 тысячам, и их число продолжало расти. Также, как и даймы объявили для мелких стран ряд выгодных контрактов, так и Сумада с Мизуна поощряли небольшие кланы воителей. Путешествуя по стране, Стас лично слышал вещающих посланцев, сообщающих о неминуемой славе и богатстве, которые ждут присоединившихся к объединенной армии воителей. Глядя на происходящее, Ордынцев чувствовал довольство. Он был рад, что жители этого мира достаточно разумны и опытны, чтобы суметь договориться и организовать армию против сил зла. Было бы очень удручающе, если бы для того, чтобы убедить Дайми, пришлось бы собирать межнациональный совет, ловить хаоситов, после чего показывать закованных сомневающимся правителям. Как говорится, что может пойти не так, если собрать в одном месте всех глав окружающих стран, которые друг друга на дух не переносят. Впрочем, не стоит думать, что те же Йокай, Амнёда или драконы остались стоять в стороне. Они тоже стали частью этого гигантского лагеря, пускай им и выделили место с краю, что, в целом, соответствовало их собственным желаниям. Те же драконы в своем высокомерии не желали даже дышать с людишками одним воздухом. Еду и припасы оставляли в нескольких сотнях метров от их стоянки, где они ее уже и забирали. С Йокаями была другая причина. Большинство из духов воспринимало людей, скорее, как некие игрушки и источник развлечений. Другая же часть, особо злая и древняя, и вовсе могла рассматривать, как еду. Амнёда же попросили расположить свой лагерь не так далеко от Йокаев, чтобы в случае чего обуздать сошедших с ума духов. Командование пошло этой просьбе навстречу. В конце концов, воители и самураи совершенно не доверяли Йокаям, чтобы там о них не говорили, в то время как Амнёда были вполне себе людьми, пускай и со странностями.